Может, и днем тогда тоже он услышит их. Голоса на краю сознания, тонкие, писклявые, исходящие отовсюду или из него самого. Он принес этот сон Пахану, краснел, как девочка, пока рассказывал, что чуть не обосрался, когда проснулся, будто от женского крика. Пахан, конечно, заржал, да так заразительно, что Плоский не заметил, как сам стал смеяться над собственной дуростью. «Твари!» — сказал, наконец, Пахан, утирая глаза. Плоский посмотрел на него непонимающе. «Крысы! Плоский, а ты что подумал?» Плоский затряс головой. «Да, точно. Крысы ж дерутся иногда. А голоса, правда, такие тонкие, совсем крысиные. Совсем фляга засвистела у него, раз крысий вопль принял за человеческий. Ты б кончал тогда заливать пургу свою. Может, и не чудилось бы всякое». Пахан кивнул, но заливать не кончил. В тот же вечер спел новую песню про то, как несбывшийся Шурин его тоже голоса услыхал. Из заброшки на территории старухиного лагеря. Да не просто голоса, а голос сестры собственной. Уголек он, Рома, простой. Нож к горлу ей приставил. На силу старуха его убедить сумела, что не стоит сестрицу его выпускать. Да и не сестрица там его, а сам сатана. Плоский наблюдает за тем, как Пахан медленно разворачивает фольгу, как почти ласково разделывает рыжую жареную куриную тушку, пододвигает Плоскому одноразовую тарелку. «Будешь?» Плоский качает головой. Тогда Пахан убирает куру назад, заворачивает и прячет под стол. С едой он теперь носится, как настоящая крыса, следит за каждой крошкой, которая выпадает у Плоского изо рта, а когда набьет пузо, начинает рассказывать истории. Сначала Плоский пытался отвечать тем же. Отсыпал зэковские байки, реальные случаи, переварил услышанное на стройке и в продуктовом, на рынке и на поселковом кладбище, везде, где Плоскому были готовы заплатить пару копеек. На кладбище Плоскому, кстати, нравилось, но как-то он забыл сдать казенную лопату, и его поперли, пригрозив повесить еще и мелкое воровство. Плоский мыкался с места на место, пока не увидел на дверях старого лагеря объяву. Место сторожа. Цена договорная. Оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации. Плоский и думать не стал. Дернул такси и поехал по указанному адресу. «Я от тебя съеду, кстати. Днями». Пахан поднимает глаза. Жует. В глазах написано. «Чё это?» «Местечко теплое нашел. Буду лагерь сторожить. Старуха твоя приставилась». «Ать два левой, ать два правой». Плоский делает свой первый обход территории. За обход с него точно спросят. Нельзя позволить, чтобы снова пацанье накуролесило. Вон и так сожгли старый сарай. Плоский идет мимо пожарища, от него еще шманит горелым деревом и как будто даже чем-то мясным. Дальше до медпункта можно дойти двумя путями. По аллее, где советы решили устроить кладбище сказочных героев, или, если верить Пахану, через настоящее кладбище, то есть через перелесок, где когда-то было разбито футбольное поле. Как выйдешь на поле, узнаешь сразу. Там остались торчать бетонные сваи, с двух сторон, где были ворота. Приглядись. С одной стороны поле все заросшее, а с другой – ровное. Только ровное оно только издали. А ты иди ближе, ближе и под ноги смотри. Будешь внимательно смотреть, увидишь холмики. Каждый холмик – могилка. Сам выкопал, сам скелетик туда и положил. Положил, присыпал, новому скелетику дом копаю. И так много, много я копал, не вспомню, сколько их. Да только старуха все стояла надо мною и приговаривала: «Копай, копай, не ошибешься». Плакала сама, когда я косточки из мешка вытряхивал. Говорила: «Что ж ты с ними так не по-человечески?» А я ей: «А ты по-человечески? Сначала у вокзала их прикопала кое-как. А я что, для каждой групп теперь делать должен?» «Не, я не нанимался. Ты мне только скажи, какая Мария. Ее я сам похороню». Перелесок жужжит и поет, совсем не замечая, как плоский крадется по нему. Как страшно ему делать новый шаг. Вдруг пропустит, наступит на чью-то могилу. Оступается и понимает. Вот и остовы футбольных ворот. Вроде нет никаких холмиков. Плоский уже хочет вздохнуть, бросить лопату в кусты, чертыхнуться. «Ну ты и страху нагнал на меня, пахан. Вправду рядом с тобой люди с ума сходят. Ну, голоса сначала эти слышат. Теперь холмики какие-то, ну...» И земля вдруг проваливается под его ботинком. Плоский стоит посреди поляны. Рубашка сброшенная, придавленная комьями грязи, мокрая насквозь. Плоский вытирает руки о штанины, оглядывается и закусывает кулак до крови. Белые, белые кости в каждой ямке. Белые, тоненькие, берцовые, круглые, белые, тазобедренные. Белые, маленькие, как снежки, детские черепа. Сколько же их здесь? «Кто же там лежит?» — спросил он пахана. Пахан отвел взгляд. «Спрашиваешь, что же?» «Все, кого она уморила, ведьма старая. Все, кого отдала твари, позволила душу высосать. И Мария тоже». Плоский почти пожалел, когда задал вопрос. Пахан вскочил, бросился к нему, заревел. «И Мария! И Мария тоже! Все, все, понимаешь? Всех она в одну братскую могилу бросала. В подвал вокзальный. Всех. Только и звездкой присыпала, чтоб не воняли. Полный подвал набила, понимаешь?» Пахан рванулся к шкафу, сунул руку вглубь и вытащил маленький белый череп. Плоский шарахнулся от него,